Когда я начал читать спецификацию орудия, то в графе «снаряд» обнаружил прочерк. Что это означает? Ему снаряд не нужен, он что, плазму выстреливает? Хотя если бы он стрелял плазмой, то тут было бы указано «плазма». Что уже здесь происходит? Пытаясь изучить информацию более углубленно, вчитываясь в документы, я понял, что в данном случае разумный утверждает очень интересный нюанс. Это орудие может стрелять всем, чем угодно. Когда я увидел размер канала ствола, то понял, что действительно оно может стрелять многими снарядами. Хитрость этой ситуации была в том, что это орудие было достаточно длинным. Оно по своей длине занимало почти 600 метров. Мне даже стало страшно представить себе то, какую скорость должен получить обычный снаряд в таком орудии. Диаметр выходного канала ствола был 4 метра. 4 метра. По сути, это было орудие сверхбольшого калибра. Возникает только вопрос, как можно подобрать к нему снаряды. А тут все было просто. Оно могло стрелять всем, что подходит по диаметру, и даже имеющим электронную начинку. Столкнувшись с тем фактом, что электромагнитные поля в стандартном тоннельном орудии очень сильно влияют на электронную начинку какой-либо ракеты или бомбы, этот разумный придумал использовать в качестве оболочки для снаряда своеобразную обшивку, которая закрывает его от воздействия электромагнитных полей. Хитрость была в том, что при выстреле активируется таймер, который раскрывает эту оболочку спустя десяток секунд. Снаряд к тому времени уже набирает скорость и покидает канал ствола. Воздействие электромагнитных волн на него просто прекращается. И сама эта оболочка, экран отстреливается от снаряда, при этом добавляя ему ускорение, что делает его еще более скоростным в полете. Вспомнив о том, как я сам экспериментировал с орудиями и ставил своими фантазиями в тупик линзу при постройке корабля, я едва не заорал в голос: «Эй, мужик, ты с какого района Земли?» Ведь жители Содружества были чужды подобным экспериментам, и шли только по уже протоптанной кем-то дорожке. А подумав о том, что в данном случае в такую оболочку можно закрыть и какую-нибудь тяжелую торпеду с системой наведения, я понял, что в данном случае имею в своем доступе фактически беспроигрышный вариант сверхточного снайперского вооружения. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же мне постарался бы напомнить о том факте, что даже тоннельные орудия считаются сверхточными. Да, они действительно считаются сверхточными. Вот только, к примеру, на цель в виде того же самого тяжелого крейсера или даже среднего крейсера, иногда приходилось тратить по несколько снарядов, чтобы попасть в него и рассчитать траекторию его движения. Тут же, ничего подобного делать не нужно, так как у торпеды, у которой есть самонаведение, уже имеется подобная информация. И при выходе из канала ствола и активировав систему наведения искусственный интеллект, который имеется у такого снаряда, достаточно быстро обнаружит цель и наведет на него снаряд. Опасное оружие. Тем более, что такая торпеда будет двигаться просто на невообразимых скоростях. Уже я только поэтому можно понять, что сила удара будет невероятно огромной. К самой разрушительной силе торпеды добавится еще и общая скорость снаряда. Про это тоже нельзя забывать. Задумчиво рассматривая эти данные, я понял, что имея промышленный комплекс, к примеру того же самого пятого поколения, который займет не сильно много места, можно будет из подходящих материалов клепать такие экраны практически на любые снаряды. У меня в голове тут же появилась мысль, что можно было бы сделать сверхмощный боеприпас. Например, взять несколько средних торпед, объединить их в группу и обшить одним таким экраном. Снаряд будет выпущен из орудия, после чего экран раскроется, и торпеды на огромной скорости понесутся в сторону противника. Если их целью будет один корабль, то шансов выжить у него просто не будет, даже если это какой-нибудь линкор. Тем более, что сейчас у меня на борту имелись торпеды и тяжелые ракеты противокорабельного класса четвертого поколения Конфедерации Делус. Жаль, конечно, что отношения с этим государством у меня нарушены, благодаря какому-то придурку, который старательно требовал, чтобы я предоставил Конфедерации свои трофеи в качестве подарка. Но тут уж ничего не поделаешь. Даже торпеды третьего поколения, которые можно попытаться найти через контрабандистов, развившие подобную скорость, превосходящую стандартную хотя бы в 3-4 раза, будут весьма опасны. Сами подумайте, ведь любая защита кораблей, которая только у них существует и действует в автоматическом режиме, в первую очередь постарается оценить угрозу от летящего в их сторону снаряда только за счет его опознавания и данных, имеющихся в базах эскинтов, которые уже были в их распоряжении. Если, к примеру, выпущена торпеда «Бралманис», то можно сразу понять, что такой снаряд имеет довольно мощную боеголовку, но предназначен для поражения кораблей тяжелого и сверхтяжелого класса. Если такой снаряд попадет в обычный средний или даже тяжелый крейсер, он может его просто испарить. Средний крейсер точно испарится, а вот от тяжелого останутся только оплавленные обломки. Так вот, если сенсорная система корабля опознает этот снаряд, то, судя по данным из базы знаний, они будут знать его скорость, а значит и время приближения. Но тот факт, что снаряд будет двигаться гораздо быстрее, для них будет непонятен. У искусственного интеллекта корабля возникнет конфликт. Он потратит время на то, пока будет опознавать этот снаряд, еще пару раз сверяя его данные с базами своих данных. Потом он будет вынужден обратиться за помощью к разумным, которые находятся на мостике корабля, чтобы они оценили ситуацию. Как я уже говорил, искусственные интеллекты в Содружестве в данных вопросах ограничены и ничем не могут помочь, что может вынудить этих разумных также потерять время. В результате этого, такое промедление даст мне шанс нанести серьезный вред их кораблю. Как я уже говорил, в данном случае скорость снаряда очень важна, и поэтому я понимаю еще и эту возможность, что на этих разумных очень большое влияние оказывают них общие знания. Они слишком уж полагаются на информацию из изученных баз знаний, а такое орудие может стать весьма необычным сюрпризом. Кроме того, что можно было стрелять подобным образом, я увидел также в описании информацию о том, что и снаряды могут быть разной длины и диаметра. В данном случае имеется в виду диаметр выходного канала ствола, то есть, если снаряд меньше этого диаметра, им можно стрелять. Данные этого снаряда нужно только внести в кластер эскинтов, которые сопровождают это орудие и имеют специализированное программное обеспечение расчета такого выстрела. И теперь я примерно понимал то, по какой причине такое интересное оружие не вызвало интереса у военных. Все было просто. Оно было слишком дорогим в производстве, да и размер его был слишком великоват. Как я уже говорил, в последнее время та же самая Федерация Неви начала постепенно переходить на промежуточный калибр орудий, что явно говорило о том, какие в данном случае проблемы могут возникнуть у такого конструктора. Ведь его орудие по своему размеру соответствовало длине сверхбольших тоннельных орудий мобильных баз, а он сам позиционировал его как орудие для какого-нибудь модифицированного линкора, который должен был неприятно удивить противника, фактически одним ударом уничтожив, к примеру, самый тяжелый и вооруженный корабль противника. Но комиссия, которая принимала это оружие, хотя и была вынуждена признать дееспособность этого вида вооружения, все-таки отказалась его использовать ввиду того, что этот вид оружия весьма специфический. Глупость. Я, конечно, все понимаю. Экономия и все такое. Лишние деньги тратить на изготовление подобных видов вооружения по их меркам просто бессмысленно. Но такое оружие могло неприятно удивить не только обычных врагов, но даже и не сильно обычных. Например, тот же самый дестроер, атаковав его градом из тяжелых торпед, имеющих огромную скорость, можно было вывести из строя достаточно быстро. Также можно было атаковать его целой серией снарядов, имеющих внутри заряд из гаксия. Мощные взрывы, раздавшиеся возле его силового поля, могли бы не только снести его, словно ветер несет пушинку, но и нанести серьезные повреждения самому корпусу корабля. Кстати, что касается гаксия, как я уже говорил, это вещество очень сильно реагирует на вибрации или удары. Так вот, именно из-за этого у этого орудия был такой длинный канал ствола, 600 метров. И все только из-за того, что катушки, которые там были установлены, имели возможность постепенно наращивать скорость. Не так резко, как в том же самом тоннельном орудии. При включении орудия на выстрел, первые же катушки рывком срывают снаряд с места. Тут же все происходило по-другому. Катушки начинали медленный разгон, и в конце канала ствола снаряд двигался действительно с огромной скоростью. Главное, вовремя поставить отметку для кластера эскинтов о том, какой снаряд и с какой начинкой ты используешь. Также следует отметить и тот факт, что такое оружие могло стрелять даже камнями, что тоже может быть важно в том случае, если обычные снаряды просто закончились. По сути, это орудие было действительно универсальным, действительно метатель. Посмотрев на его стоимость, я немного грустно рассмеялся. Один такой комплекс стоил 500 миллионов. Теперь мне совсем не удивительно было то, что он был в единственном экземпляре. По сути, это орудие было громоздким и слишком высокотехнологичным. Его использовать в военной отрасли было просто невозможно. От задумчивого созерцания этой информации меня отвлек звонок того самого полковника службы безопасности, который, ничуть не смущаясь, заявил мне о том, что они обратили внимание на мой интерес именно к этому виду оружия. Судя по всему, как говорили в старину на земле, им и хочется и колется. Такое орудие было действительно сильно дорогим, но вот провести полномасштабные испытания его в боевой обстановке все же было бы неплохо. Вот только некому было это делать. Для того, чтобы модернизировать какой-нибудь боевой корабль, надо было над ним очень сильно поиздеваться. В военном флоте этого никто не позволит. Военные терпеть не могут какие-либо эксперименты над собой и своими кораблями. Тем более, что такое орудие само по себе стоило как какой-нибудь линкор пятого поколения. А вот если это орудие будет принято на вооружение, тогда да, тогда можно попытаться завести в эскадре хотя бы один корабль с таким орудием. Недолго побеседовав с ним, я понял, что служба безопасности Федерации согласна сделать мне скидку на это орудие. Оно уже висело несколько лет на торговой площадке, и по сути, им просто мешалось. Но если я приобрету его, и потом как-нибудь сообщу о результатах испытаний в боевой обстановке, то мне за это даже заплатят. Да, и сейчас они были бы не против сделать мне небольшую скидку в размере 50 миллионов кредитов. Когда я удивленно посмотрел на полковника Тергаданур, который меня сейчас буквально толкал на смертельно опасные эксперименты, этот разумный поморщился. «Ну, не можем мы дешевле его продать», — буквально прошептал он, как-то странно оглянувшись, будто за ним кто-то наблюдает. «Его настоящая стоимость, учитывая производство и все процессы, равняется 480 миллионам кредитов». «480. Я даже не понимаю того, как можно было вообще разрабатывать что-то подобное. Но раз оно уже разработано, и есть возможность попытаться провести полномасштабные исследования, то почему бы этого не сделать? Тем более, что мы обязательно оплатим за подобные исследования». Открывший уже рот для того, чтобы попытаться возмутиться, я неожиданно его захлопнул чуть ли не со стуком челюсти. У меня в голове внезапно возникла одна интересная мысль: что поделаешь. Но, как я уже говорил, базы знаний, которые я изучал, не являлись для меня аксиомой. Этот принцип я продолжал использовать. Я просто вспомнил, что этот разумный указал в документах: это орудие может стрелять любым снарядом. Казенная часть у этого орудия фактически открывалась, как у обычных видов вооружения на земле, являвшихся артиллерией. А что будет, если открыть казенник, и вместо обычного снаряда попытаться выстрелить внутрь этого ствола, к примеру, из плазменного орудия? Что произойдет, если я поставлю тому же самому искусственному интеллекту в качестве боеприпаса сгусток плазмы? Электромагнитные поля, по сути, должны сжать этот сгусток максимально возможно и разогнать вдоль ствола. Учитывая мои эксперименты с увеличением длины каналов ствола орудия, стреляющего плазмой, я понимал, что в данном случае имею прямую возможность попробовать разогнать этот сгусток еще больше. Особенно, если в данном случае речь идет о таком длинном канале ствола, который находится под прямым управлением целого кластера искинтов пятого класса. Этот искусственный интеллект, по сути, являлся кластером из нескольких искусственных интеллектов такой категории. Все-таки объем информации, которую им приходилось обрабатывать, был весьма значительным, и забывать об этом не стоило. Интересно было бы подумать, а что получится, если я, к примеру, возьму в Республике Хагдан тяжелое плазменное орудие главного калибра же самого тяжелого линкора, и выстрелю в это орудие для того, чтобы оно разогнало еще больше этот сгусток. А эта мысль, как я уже говорил, плазма очень ограничена в дальности действия. Именно из-за того, что во время полета сгусток плазмы теряет свою плотность сжатия и стабильность. Уже только поэтому можно понять тот факт, что такой сгусток, потеряв плотность, просто не достигнет цели, если та находится достаточно далеко. Однако, если в данном случае использовать подобные орудия, имеющие огромную длину ствола, большую вычислительную мощность и разрушительную силу выстрела, то вполне возможно, что этот сгусток плазмы сможет превысить все возможные пределы полета на подобную дальность выстрела. Интересно, а достигнет ли он дальности выстрела тоннельного орудия? Честно говоря, мне было интересно это узнать. Ведь, по сути, Такой выстрел будет считаться практически невозможным и невероятным. Любой противник, который ожидает от меня использования подобного вооружения, просто не будет готов к тому, что я могу себе позволить бить на огромные дистанции. И чем больше я задумывался над таким вопросом, тем больше понимал, что действительно имею возможность достаточно неприятно удивить своего потенциального противника, с кем бы я ни столкнулся. Даже если это будут тяжелые корабли той же самой конфедерации Делус, эти разумные явно не будут ожидать подобного сюрприза со стороны корабля, по их мнению, имеющего вооружение соседних государств. Даже если я в качестве снаряда использую их собственные сверхтяжелые торпеды или какие-нибудь бомбы, которыми они так любят забрасывать оборонительные укрепления противника. Была у них одна бомба, которая почему-то называлась «Малыш». Хотя этот «Малыш» был размером как раз с тот самый цилиндр, имеющий возможность пройти через канал этого ствола, 4 метра диаметром. Судя по спецификации, тот самый разумный, который разрабатывал это орудие, брал в качестве конечного снаряда именно эту бомбу. Так вот, этот «Малыш», по сути, являлся бомбой для обстрела с помощью осадных мортир тяжелых боевых станций противника. Вы только вдумайтесь в это, тяжелых боевых станций. Эта бомба могла уничтожить большую часть вооружения на боевой станции минимум третьего поколения. Четвертое поколение будет сложновато подбить таким снарядом, учитывая скорость его полета. Но осадные мониторы конфедерации Делус со счетов сбрасывать нельзя. Этот монитор действительно весьма опасен. На борту такого корабля имеется всего одно подобное орудие. Он защищен очень мощными силовыми щитами. Также несет мощнейшую броню. Такой корабль обычно включается в состав эскадры в том случае, если необходимо действительно попытаться захватить какую-нибудь звездную систему. Другой нужды в его использовании просто нет. Его орудие – это довольно массивное устройство, что-то вроде огромной катапульты, которая мечтает такие вот бомбы в корабли и боевые станции противника. Я не зря сказал про корабли. Дело в том, что у такого снаряда можно выставить время подрыва. То есть, если четко рассчитать, такая бомба, влетев в зону, где находятся корабли противника, своим взрывом может повредить не только корабли, но и системы их защиты. Все-таки взрыв слишком мощный, и находящиеся рядом корабли легкого или среднего класса получат очень серьезные повреждения, так что тут никак не увернешься. Хотя стоит только такому кораблю, как осадный монитор, войти в звездную систему, то его тут же пытаются уничтожить первым. Но если он успевает сделать хотя бы пару выстрелов, что проходит достаточно медленно, можно сразу поставить крест минимум на боевой станции. После такого удара боевая станция просто выходит из строя и не может вести огонь по противнику. Пытаясь собрать информацию про использование такого снаряда, я выяснил, что, по своей сути, этот снаряд наносит станции повреждения такого уровня, что ее конструкцию просто перекашивает. Станции после такого обстрела, даже если удалось отбить нападение, приходилось просто списывать в утиль. Ремонтировать их было невозможно. Тихо усмехнувшись сам себе, я согласился на скидку, так как понимал, что если смогу стрелять таким снарядом, то противник явно будет очень сильно удивлен. Как я уже говорил, осадные мониторы конфедерации Делус, которые были разработаны еще во времена, когда в полном ходу было второе и только начиналось третье поколение технологий, до сих пор состояли в военном флоте этого государства, хотя и то оружие, которое у них имелось в виде тех же торпед и противокорабельных ракет, было тоже весьма мощным. Но эти мониторы никто не списывал. Видимо, военные этого государства понимали, что до тех пор, пока они не разрабатывают оружие подобного класса, нет смысла списывать его с учета военного флота. Но может быть, на этих кораблях сейчас проводили какие-нибудь экскурсии, не знаю. В последних столкновениях их уже не было видно. Уже только поэтому я понимал то, насколько интересный мне попался вид вооружения, и который я смогу использовать. Дело в том, что эти бомбы «Малыш» были в свободной продаже, так как для того, чтобы использовать подобный снаряд, его нужно сначала доставить до цели. Проще было привязать его к какому-нибудь торпедоносцу и как камикадзе бросить вперед. Однако, стоило бы противнику только заметить подобный снаряд, приближающийся к ним, как вся система обороны обрушится на такого смельчака. Так что подобные попытки самоубийства обычно происходили без какой-либо пользы для нападающих. Но для меня сейчас было не это важно. Получив скидку, я тут же оформил покупку, а также закупился и другими видами вооружения, попутно приобретя несколько интересных устройств, которые мне могли пригодиться. Например, я постарался приобрести несколько генераторов невидимости, которые обычно использовали для того, чтобы спрятать какой-нибудь объект на планете. Конечно, возможно, мне придется делать такое, если я надумаю заниматься, к примеру, исследовательской деятельностью, но сейчас речь шла не об этом. Меня в первую очередь интересовали сами эти генераторы, а также их возможности. Если они могут спрятать объект от обнаружения на поверхности планеты, то почему бы не попытаться сделать подобное с кораблем в космосе? По сути, это сложно только по той причине, что эмиттеры, которые окружают точку, необходимую для сокрытия, создают поле только вокруг себя, замыкая своеобразное кольцо. Но ведь я могу сделать эти эмиттеры выдвигающимися из броневых пластин корпуса моего корабля. Например, захотел я спрятать Колумба, запустил эти генераторы, расставленные в нужных местах моего корабля, и, пожалуйста, огромное облако невидимости накроет корабль и спрячет его, вполне возможно. Нужно подумать. Естественно, что сотрудники службы безопасности Федерации тут же заинтересовались тем, куда я намереваюсь отправиться для каких-либо исследований. Видимо, они надеялись на тот факт, что я опять что-нибудь найду и привезу в качестве товара для государства, которому они служат. В данном случае я ничего не отрицал и не подтверждал. У меня было право заниматься любой подобной деятельностью. Так что, мне просто нет никакого смысла пытаться либо настаивать, либо что-то отрицать, так как я не вижу в этом никакого смысла. Пусть сами придумают что-нибудь в качестве оправдания данного вопроса. Да и какой мне смысл им рассказывать подобные мелочи? Захочу поучаствовать в исследованиях, сам сделаю все нужное. Поднимать панику или раздувать тайну я не собираюсь. Ни к чему мне такие глупости. Для этого есть такие вот ученые, которые на чужом горбу намереваются вылезти куда-нибудь, чтобы получить максимум возможностей. Я же таким дураком быть не хочу. Хватит. Эти разумные и так старательно пытались меня использовать в своих личных целях. Так зачем мне еще пытаться идти у них на поводу? Я действительно не вижу для этого никакого смысла. Но как я понял по поведению этого полковника, в его службе действительно нашлись разумные, которые не особо поверили в тот факт, что я не намереваюсь подобным образом продолжать зарабатывать себе на жизнь. Особенно, если учитывать тот факт, сколько я заработал на аукционе. А кто-то, видимо, подозревал, что я все-таки попытаюсь провести какие-то исследования и снова устроить аукцион. Но это уже их головная боль. Закупившись всем тем, что меня интересовало, я в первую очередь постарался дождаться, когда ко мне прибудет грузовой корабль со всеми этими грузами. Среди грузов также было еще и несколько весьма специфических москитов, которые меня тоже интересовали. Например, сверхтяжелый истребитель «Горгун РМ», являющийся при этом своеобразным корветом, разведчиком. Он был напичкан совершенным оборудованием, но при этом имел защитное поле и маскировку. А вот оружие он не нес от слова совсем. Да и зачем ему это? Важно было то, что он мог действовать практически незаметно для потенциального противника, а его сенсорные комплексы обладали значительной мощностью, чтобы позволить мне проводить довольно серьезное картографирование территории и пространств, где я могу оказаться. Важная штука, и тут ничего не поделаешь. Также я приобрел еще несколько таких корабликов и расходники к ним. К тому же я постарался выкупить крейсер, который имел модификацию «Глаз», хотя звучит довольно глупо. Но на самом деле этот крейсер был действительно своеобразными глазами. Его система наведения считалась одной из самых совершенных. Конечно, я приобрел оборудование четвертого поколения, и во флоте таких кораблей не было. Слишком специфический и достаточно дорогой корабль получился. Но учитывая тот факт, что я мог его таскать за собой в трюме корабля и выпускать в системе, куда приду, то можно было понять, что после включения его сенсорного комплекса мои орудия смогут вести огонь максимально эффективно практически сразу, как только Колумб войдет в чужую систему. Самое интересное было в том, что после того, как я начал делать эти закупки, неожиданно узнал очень интересный факт. На бирже наемников почему-то появились объявления о наборе в мой экипаж, и много разумных начали пытаться со мной связаться, набиваясь в члены моей команды. Запросив информацию по этому вопросу у своих сотрудников, я выяснил, что никто из них этого не делал. Уже потом, я понял, что подобное практикуется самой биржей наемников. Так как среди разрешенного мне способа заработка было и наемничество, эта организация решила, что неплохо бы мне пополнить экипаж. Естественно, что я был недоволен подобным развитием событий, о чем тут же заявил недвусмысленно руководству этой биржи. Да, я был на ней зарегистрирован, но какое они имеют право пытаться решить за меня то, что мне нужно, а что нет? Видимо, не ожидавшие от меня подобной реакции разумные просто растерялись. Тем более, что в данном случае беседа между нами происходила с помощью моих юристов, адвокатов и в суде столичной звездной системы. Эти растерявшиеся разумные действительно просто не знали того, что они могут попытаться мне рассказать в этом случае. Ведь я имел полное право так возмущаться. Как я уже говорил, меня подобные нюансы просто нервировали, и мне категорически не хотелось, чтобы кто-то за меня что-то решал. Столкнувшись с таким поведением потенциального клиента, биржа наемников достаточно быстро принесла мне извинения, и это объявление было удалено. Но дураков, то уже не заткнешь. Некоторые умники продолжали пытаться меня терроризировать, что-то требуя, и пытаясь набиться мне в члены экипажа. Ну, кого я возьму? Например, добившийся со мной встречи разумный, который, кстати, как ни странно, являлся пилотом легкого крейсера, вдруг и ни с того ни с сего прямо во время беседы закинулся каким-то наркотическим веществом. Честно говоря, меня это действие и его наглость действительно разозлили. Я тут же указал ему на дверь. Удивленный разумный, видимо, так и не понял того, что произошло. Тогда мне пришлось указать ему в моем стандартном контракте на пару интересных пометок, про которые, видимо, он даже не догадывался. На борту моего корабля не было разрешено употребление наркотических веществ. Он тут же начал апеллировать к законам Федерации Неве и самого Содружества. В ответ я ему заметил, что в данном случае его здесь никто не держит. Пусть убирается в Федерацию или Содружество и ищет себе там место. Но мой корабль – это моя территория. И именно я здесь царь и бог, и диктую законы. И это было все согласно законам государства. Вся проблема была в том, что многие разумные, имевшие возможность обзавестись такими кораблями, часто просто забывали сделать такую пометку. И как результат, на борт корабля попадали подобные индивидуумы. Я же все это предусмотрел заранее. И мне такие умники на борту были не нужны. Именно поэтому достаточно быстро ажиотаж спал. Ведь этот разумный, вернувшись обратно в эти забегаловки, где обычно собираются наемники, не имеющие для себя хозяев, и находящиеся в так называемом поиске, тут же принялся жаловаться на то, что я его выгнал только из-за такой шалости. Как оказалось, очень много таких разумных шалунов было среди подобных наемников. А что вы думали? Проблема в том, что такие наркотические препараты очень часто сильно влияют на разум этих несчастных. И рано или поздно капитану корабля надоедает сам такой индивидуум и все проблемы, которые он приводит вместе с собой на корабль. Когда заканчивается контракт у такого умника, сам хозяин корпорации просто отказывается его продлевать. А оказавшись на мели, такой индивидуум просто остается без денег и не может ничего поделать. Ведь ему нужно принимать наркотики, а они стоят денег. Я же выделять деньги на подобные глупости не собирался. Так что, столкнувшись с подобным отношением с моей стороны, все эти разумные тут же передумали идти ко мне в экипаж. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что можно было бы записаться ко мне в экипаж как обычный разумный специалист, а потом тихонько где-нибудь у себя в каюте заниматься баловством, подальше от моих глаз и всевидящего ока Христофора. Возможно, вполне возможно, что такой вариант мог бы быть выполнен кем-нибудь. Но проблема была в том, что под наркотическими средствами люди, да и вообще разумные в содружестве, расширившие себе таким образом сознание, себя не контролируют. И сидеть тихо в своем закутке просто не будут. Рано или поздно они вылезут на поверхность. И когда это произойдет, такой разумный попадает под штрафные санкции, предусмотренные контрактом. И в лучшем случае для него ему придется отдать мне практически все свои сбережения и оказаться высаженным на ближайшей планете Содружества. И неважно, что это за планета, меня такие нюансы не касаются. А в худшем случае такой разумный может за такие шалости попасть и в долговую тюрьму. И тут тоже ничего не поделаешь. Я не шучу с такими вещами, да и обманщиков терпеть не собираюсь. Разобравшись с биржей наемников, я решительно скомандовал Колумбу отправление. Нам нужно было сейчас отправиться в республику Хагдан, ведь там сейчас шли работы по подготовке полигона, и мне хотелось все увидеть собственными глазами, особенно учитывая тот факт, что я должен был убедиться в действенности происходящего. Также можно будет там же заключить договор и начать действовать дальше. Когда я разберусь с этим лицензированием, можно будет попытаться отправиться еще кое-куда. Как я говорил, мне нужно было набирать полный экипаж, а значит нужно набрать разумных, которые этого достойны, или же, таких разумных, которые будут весьма послушны, а с этим могли возникнуть большие проблемы. Как я говорил, у некоторых разумных возникает старая славянская проблема, горе от ума. Заключая со мной договоры, эти разумные часто не вчитываются в их текст, считая их стандартными договорами на сотрудничество, а получив от моего клана возможность развиться, через некоторое время начинали пытаться диктовать условия. Взять хотя бы пару пилотов, которых я сам практически обеспечил новейшими нейросетями и базами знаний, а также и техникой. Так вот, буквально перед самым отправлением Колумба, эти разумные пришли ко мне и, совершенно не задумываясь над тем, что они делают, принялись требовать повышения оплаты, льгот и бонусов. Ведь они такие элитные специалисты, а значит, имеют право требовать. Подумав над их поведением и не выдержав, я просто рассмеялся, так как в данном случае то, что они делали, было серьезной ошибкой. Я не собирался идти у них на поводу. Выслушав их претензии и требования, я со спокойной душой предъявил этим разумным прямое нарушение контракта. В контракте прописано то, что они должны мне подчиняться в течение 20 лет. Вот пусть и выполняют его. То, что я им предоставил, это собственность моей корпорации и моего клана. И все это прописано в договоре, также включая сюда и базы знаний. Пока они были ошеломлены, я тут же посчитал примерно сумму их долга, а она превышала 12 миллионов кредитов на каждого, плюс сюда штрафные санкции, итого получилось 18 миллионов кредитов. Посмотрев на этих умников, я просто то-то постучал по столу и потребовал, чтобы они мне немедленно выложили эти деньги. Полностью растерявшись, эти разумные просто не могли понять, как же так произошло, ведь по сути, они действительно совершили серьезную ошибку. Попытавшись отыграть ситуацию назад, они неожиданно для себя натолкнулись на тот факт, что я в приказном порядке потребовал у этих разумных заменить им нейросети. Не хотят по-человечески со мной себя вести, придется по-другому. Импланты и нейросети были у них изъяты, а все остальное ценности особо и не представляло. Базы знаний, конечно, жалко, но что тут поделаешь. Главным было то, что эти разумные должны быть наказаны. Когда они отслужат и сумеют доказать мне тот факт, что я могу им доверять, то получит подобное оборудование назад, но не раньше. Я зафиксировал официально факт нарушения контракта, а также их долговые обязательства, которые сейчас превышали сумму в 20 миллионов кредитов. Хотя я понимаю, что в данном случае перегибаю палку. Ну, а что они хотели? Ведь эти разумные решили меня обмануть. Так вот, обман – дело обоюдное. Я тоже имею право обманывать. А значит, могу спокойно воспользоваться ими, чтобы поправить свое финансовое положение. Говоря такое, я совсем не кривлю душой. Не надо пытаться меня обвинять в том, что у меня сейчас на счету миллиарды, так мог бы пару десятков миллионов кому-нибудь подарить. Попробуйте сами встать на эту позицию, так легко говорить, а вот сделать гораздо сложнее. Я прекрасно понимаю только тот факт, что в данном случае ситуация складывается весьма недвусмысленная, хотя бы по той причине, что в первую очередь важно то, какую результативность я получу. Вот взять хотя бы этих умников. Я им дал практически все, что только мог. Я дал им свободу. Ну, приблизительно. Я выкупил их из рабства, обеспечил новейшими нейросетями, какие только было возможно достать, обеспечил базами знания и всеми возможностями для саморазвития. Так что им не сиделось, тем более, что они видели на примере моего клана, что я не против того, чтобы предоставить своим собственным соклановцам возможности для развития, что выражалось в финансовой поддержке, которая может быть весьма важной в таких случаях. Как я уже говорил, стоимость, к примеру, тех же самых баз знаний, которые я предоставил этим разумным, зашкаливала за довольно крупную сумму денег. Почему бы им не принять такое положение дел и не пытаться просто честно отработать? Так нет же, начали искать какие-то причины, способ избежать выплат. Почему? Что происходит? Зачем они так поступают? Этого я не понимаю, но мне было важно другое. Эти разумные совершали ошибку за ошибкой. Именно поэтому я принял меры. Теперь они являются должниками, и у них нет выбора. Контракт достаточно быстро изменился, в первую очередь по той причине, что я загнал этих разумных в угол, и теперь они обязаны отрабатывать огромные долговые обязательства, обязаны, без единой оплаты или каких-либо бонусов, или скидок до окончания контракта, у них нет просто никакого выбора. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что в данном случае я не сильно прав, старательно пытаясь обвинить других в том, что делаю сам, не шучу, обвиняю сразу. Начнем с того, что я в данном случае дал им все возможности. Кто мешал этим разумным не пытаться меня обманывать? Ну, осмыслили бы ситуацию серьезно. В своей головешке, которая болтается на шее, я им давал заработок. Я им дал все возможности. А они чем ответили? Пришли мне что-то диктовать? Вы бы хоть свой контракт перечитали как следует. Вы 20 лет вообще не имели права что-то требовать. 20 лет вы согласились работать на меня за минимальную оплату. А тут такой сюрприз, естественно, что подобное стечение обстоятельств их уже не устраивало. Вот только спрашивать их мнение уже никто не собирался. Достаточно было того, что теперь они будут работать на меня бесплатно. Причем с нейросетями третьего поколения, и как пилоты челноков. Да-да, а у пилотов таких корабликов очень мало возможностей заработать. У них нет боевых вылетов, у них нет доплат за риск. Хотя в данном случае я им вообще ни за что платить не собирался. Да это и не важно. Важен был факт того, что эти разумные сами совершили серьезную ошибку. Ну, что ж, эта ошибка и станет их приговором. И я об этом побеспокоюсь. Остальное меня уже не так касается, как могло показаться на первый взгляд. Все эти разумные сами совершали серьезные ошибки. Их за язык никто не тянул. Возможно, им не давал покоя именно тот факт, как я отношусь к своим соклановцам. Так это мое личное дело, и никого оно не касается. Ведь эти соклановцы, большая их часть, пришли ко мне еще тогда, когда я пытался выжить на далекой планете на территории Фронтира. Так почему же глупо и непредусмотрительно совершать такие ошибки, поддерживая тех, кто старательно пытается мне навредить? С их стороны это действительно очень глупый поступок, хотя бы по той причине, что в первую очередь следует оценивать главный факт, который тоже весьма важен. Я в своем праве. Эти разумные сами нарушили договор. Вот если бы в договоре имелась подобная информация, и они имели право так действовать, то это было бы уже совершенно другое дело. Я бы тогда попытался как-то обсудить этот вопрос. К примеру, если бы они действительно за свой счет так развились, то это другое дело. Но, во-первых, они получили все это от меня. Во-вторых, не забывайте о самом контракте, который они подписали. Тут все понятно. Фактически я законным путем получил в свои руки потенциальных рабов, которых действительно мог использовать. Это уже не имело значения. Эти разумные, попав в мою ловушку, теперь будут служить все эти 20 лет. Причем самое смешное в этой ситуации заключается в том, что я имею полное право по истечению этих 20 лет лишить этих разумных нейросетей и имплантов, и просто выбросить за ненадобностью. Нечего было контракт нарушать. Тут уж ничего не поделаешь, таковы законы Федерации НИВИ, и их приходится учитывать. Так что ситуация на борту корабля немного изменилась, после того, как закончились мои дела в Федерации. Колумб медленно разгонялся в сторону выхода из столичной звездной системы по направлению к Республике Хагдан. Я был вольным гражданином и мог себе это позволить. Буквально перед выходом из этой звездной системы я получил уведомление от того самого кластера искинтов, который предложил мне войти в Сенат Федерации. Естественно, что я отказался, сообщив о том, что имею конфликт с государственными службами. Как и предупреждал меня сотрудник службы безопасности, с которым у меня сложились неплохие отношения, подобное было вполне возможно, и такой отговорки хватило. Кластер зафиксировал мой отказ, но также уведомил о том, что я в любой момент могу передумать. А зачем мне это нужно? Я уже слишком хорошо знал тот факт, что, попытавшись ввязаться в это дело, могу получить достаточно большие проблемы, чего бы мне явно не хотелось. Хотя бы на примере того же самого старика, сенатора, которому пришлось впоследствии нести ответственность за свои действия. Оказалось, что это дело не такое уж безопасное, как можно было бы подумать. Уже только поэтому я понимал, насколько это сложно удержаться у власти. Более того, я также все прекрасно понимал на примере того же самого бывшего главы клана контрабандистов, который мной был казнен за свою жадность. Уже только на его примере я понимал основную проблему, про которую забывать не стоило. Столкновение интересов у таких разумных бывает очень часто, и об этом забывать не стоит. Уже только поэтому следовало понимать тот факт, что существует всегда возможность появления конкурентов даже на ниве своеобразной власти, что может плохо закончиться. Так что совать свой нос в Сенат Федерации я не собирался, а тем более, что это не так уж и простое дело, как могло показаться на первый взгляд. К примеру, тебя выдвигают сенатором от твоего собственного сектора. Хорошо, я этому даже, может быть, и благодарен, но в Сенат ты еще не входишь. Тебе придется тратить очень много времени на всякие заседания никому не нужных комиссий, а также и другие различные глупости подобного рода. Зачем мне нужна такая проблема на мою никому неизвестную голову? Я лучше поживу ради себя. Может быть, потом, в будущем, когда я заражусь этой жадностью и желанием получить власть, у меня и появится мечта влезть в Сенат и сидеть среди таких же жирных стариков, глубокомысленно рассуждая о благе для народа. В данном случае я себе такого не желаю, и поэтому постараюсь избежать максимально. А мне было достаточно важно избежать таких проблем, ведь я прекрасно понимаю главную сложность такой ситуации. Она заключается именно в том, что в первую очередь имеет значение тот факт, что в этом случае я огребу очень много сложностей и проблем, а проблемы будут. Таких разумных на территории Содружества и той же Федерации Неви достаточно много, и не стоит думать, что я чем-то от других отличаюсь. Да, мне прислали подобное предложение, не спорю, возможно, кому-то оно покажется выгодным, но при этом следует также учитывать и тот факт, что здесь таких разумных достаточно, и меня наверняка сразу же постараются пододвинуть. Как я уже говорил, власть – это такая штука, к которой нужно идти буквально по головам своих потенциальных конкурентов. Себе я такого желать не собирался, да и зачем мне такие сложности? Пусть по головам идут другие, для меня важно совсем не это, для меня важно другое. Важен сам факт того, что я в данном случае получаю для себя возможность иметь доступ к технологиям, которые в обычном случае я бы не получил, а достигнув уровень гражданского рейтинга в 20 единиц, я вынужден теперь его беречь, тщательно осмысливая все свои последующие действия, которые могут привести к каким-либо проблемам. И говоря об этом, я не шучу. Все то, что я делал до этого времени, делал только на инстинктах. Инстинктах и своем понимании чести и достоинства. Взять хотя бы тот же самый прикол с доставкой погибших бойцов с территории фронтира. Просто я посчитал, что так нужно сделать. Я не думал о том, как ко мне отнесутся другие. Хотя нет, немного думал. В первую очередь я думал о том, что этим разумным будет приятно узнать о том, что их бойцы не остались в этом холодном космическом пространстве как неведомо кому ненужный груз. Благодаря такому стечению обстоятельств, я получил не только возможность своеобразной поддержки, но также и шанс получить какие-то бонусы. Заметьте, я действовал именно так, как и запланировал заранее. Не пытался с этих разумных требовать какие-то бонусы и льготы, а просто получал желаемые. Да, благодаря этим самым баллам гражданского соответствия, я теперь имею возможность преподнести сюрпризы в виде закупок высокотехнологического оборудования. Да, я буду тратить на это свои собственные деньги, хотя мог бы получить что-нибудь в подарок, но учтите тот факт, что в данном случае в подарок я бы получил подобное оборудование единовременно, и никак не на постоянную скидку. А вот оказав такую услугу, и получив, к примеру, тот же самый идентификатор друга ордена, я уже имею право на постоянные скидки и помощь в случае необходимости со стороны боевых кораблей ордена воссоединения. Как я уже говорил, эти фанатики весьма могут быть опасны, и поэтому следует сразу понимать тот факт, что их стоит уважать как врагов, а как друзей, ценить. Их оборудование высокотехнологично, не спорю. Те же самые виды подобного вооружения со стороны АИ более эффективны, но в данном случае стоит учитывать и возможность модернизации. Например, модернизируя орудия этих разумных, я добился результата, которого не было даже у АИ. Орудия стали бить дальше и быстрее. Таким образом, я имею возможность удивить противника на большей дистанции, что тоже немаловажно. Закончив свои переговоры с этим искусственным интеллектом, я наконец-то смог вздохнуть спокойно, когда Колумб покинул территорию этой системы, отправившись в дальний прыжок. Мне тоже нужно было сейчас учиться, и достаточно долго учиться. Тут ничего не поделаешь, приходилось учитывать тот факт, что мои потенциальные противники, в виде тех же самых кораблей Конфедерации Делус, могут преподнести много достаточно неприятных сюрпризов, и тут ничего не поделаешь. То, что у меня может возникнуть противостояние с такими разумными, я не отрицал, хотя бы по той причине, что одной из главных проблем в таком случае может быть именно тот факт, что я отказался с ними сотрудничать. Отказался, предоставив им самим решать, что делать дальше, а мне нужно было сейчас спешить. У меня на носу было последнее дело, которое оставалось нерешенным, и его нужно было решить. От этого зависел мой собственный доход и благосостояние моего клана. Поэтому я спокойно расположился в своей собственной медицинской капсуле, оставив все остальное на решение Христофора и Харона. Может быть, это и странно звучит, но я начал им доверять, так как эти искусственные личности почему-то действовали для меня более эффективно, чем кто-то еще из разумных, окружающих меня на Колумбе. Конечно, все это выглядит очень странно, но пока что выбора у меня нет. Я больше никому не мог доверять. Колония, может, кто-то мне объяснит, что у вас здесь произошло? Тяжелая эскадра Империи Арвар, медленно войдя в систему И-42-13, которая являлась колонией этого государства, обнаружила полное отсутствие кораблей защиты, оставленных здесь буквально год назад, и переданных в частные руки. Такое иногда практиковалось, особенно в том случае, если эти корабли были устаревшими, а поблизости имеются частные лица, которые могут выкупить их для собственных нужд, и таким образом попытаются хотя бы охранять территорию, на которой находится колония. Судя по информации, которую получил адмирал Бирну Мугаби, он понимал главное. Здесь произошел конфликт. Исходя из имеющихся у него данных, именно в этой звездной системе руководство колонии провело попытку изъятия частной собственности у гражданина Федерации Ниви, того самого гражданина Хардарандра, который оказал огромную услугу паре великих семей. Если, конечно, не считать семью самого великого адмирала, этот парень не знал об этом, но прах офицеров, который он доставил, принадлежал именно членам двух великих семей Империи Арвар. И известие о том, что погибшие были возвращены, вызвало приличный ажиотаж, так как такое обычно никогда не происходило. Офицеры, принадлежавшие к великим семьям, все же иногда погибали. Вот только их прах не возвращался в семейный склеп, и в результате можно было понять только одно. Многим явно это не понравилось. Хотя следует отметить тот факт, что сам адмирал получил нешуточную благодарность от представителей этих семейств за подобный поступок. Он, конечно, не стал распространяться на тему того, кто именно помог ему поступить подобным образом, так как не видел в этом никакого смысла. Да, это и не имело значения. Значение имело только то, что эти великие семьи, к которым он сам не принадлежал, теперь были перед ним в долгу. Однако, сам адмирал Бирну Мугаби прекрасно понимал, перед кем он в долгу. А значит, нужно было разобраться с случившейся проблемой, которую обойти и игнорировать просто не получалось. Если прошлый раз столкновение закончилось довольно безболезненно, так как Империя Арвар потеряла всего лишь два устаревших тяжелых крейсера, принадлежавших частным лицам, то в последующем случае могла произойти более серьезная проблема. Этот гражданин Федерации мог бы захватить всю колонию. А что вы хотите? Это не так уж и сложно, если на орбите колонизированной планеты появляется тяжелый корабль, угрожающий орбитальной бомбардировкой, колония тут же сдается на его милость и переходит под патронаж другого государства. Понятно, что в данном случае в первую очередь виноваты руководители колонии, но все-таки не стоит отрицать и того факта, что молодой парень, с которым столкнулся сам адмирал, был действительно последователен и логичен в своих действиях. Он не стал жаловаться в Содружество или в ту самую Федерацию Ниве о том, что здесь произошло. Он обратился к военным силам Империи Арвар, чтобы сами представители этого государства навели порядок, как и выяснили причины происшествий, которые явно говорят о том, что на самом деле происходит. И тут ничего не поделаешь. Особенно в том случае, если этот парень мог бы обратиться за помощью в Федерацию. В этом случае их государство могло легко и просто лишиться колонии, и тут просто у них нет никакого шанса избежать такой проблемы. К сожалению, факт оставался фактом. Руководство этой колонии, хотя и платило вроде бы исправно налоги, действительно переходила некие границы, которые необходимо было все-таки восстановить, и тут ничего не поделаешь. Вы даже себе не представляете, что нам пришлось пережить. В Вполне ожидаемо руководство колонии тут же принялось обвинять проходящий через их систему корабль в случившемся. Вот только кое-что в их отчете не вязалось в общую картину. Именно то, что корабль просто и без каких-либо провокаций уничтожил два крейсера, которые находились здесь в качестве своеобразной охраны, а также и патрульных сил, и молча проследовал дальше. Пираты и преступники так не делают. Тем более, что перед ним была полностью беззащитная колония, которую можно было бы спокойно разграбить, забрав все самое ценное. Уже только поэтому стало понятно, что здесь все далеко не так, как рассказывает адмиралу руководство колонии. Вы, конечно, все мне так гладко рассказываете, что даже кажется немного странным тот факт, что я вам не верю. В ответ на их чуть ли не слезливые мольбы адмирал Бирну Мугаби оскалился и наклонился вперед с кресла своего мостика флагмана его эскадры. Может быть, вы мне объясните то, каким образом корабль преступника просто проследовал мимо? Вот этот вопрос меня интересует больше, чем все ваши рассказы. Ведь если это были пираты, а вы случайно заметили идентификатор корабля и его хозяина, возникает только один очень важный вопрос. Почему ваша колония до сих пор целая? Почему вашу колонию не разграбили и не уничтожили? Почему вас до сих пор не захватили соседние государства, хотя и имели на это все права? Вы, наверное, сейчас мне заявляете о том, что вам очень сильно повезло. Не спорю, вам повезло, но только не в том, на что вы надеетесь. Этот молодой парень, чей корабль здесь проходил, и чей корабль вы хотели просто ограбить и изъять, на самом деле друг моей семьи. Он оказал империи огромную услугу, а вы посмели на него напасть. У меня есть все доказательства, данные телеметрии с его корабля, а также и видеозаписи ваших переговоров с ним лично. Во-первых, вы начали первыми диктовать ему условия, начали требовать непомерные налоги. Причем почему-то у вас налоги сильно отличаются от налогов в империи. Вы мне не объясните эту странную и непонятную разницу, чем ваша колония отличается от нашего государства. Вы решили стать самостоятельным государством? Если так, то почему вы орете о том, что находитесь под патронажем империи? Я бы на вашем месте так не заявлял. А если вы находитесь под нашим патронажем, то налоги у вас такие же, как и в империи. И они никак не зависят от грузов, а также и объема трюмов кораблей, пролетающих через вашу систему. Более того, кто вам разрешил пытаться изъять чужой корабль? Кто разрешил вашим кораблям открывать первыми огонь по пролетающему мимо судну? Вас ввели в заблуждение. Губернатор колонии судорожно сглотнул слюну, видимо, прекрасно понимая то, чем ему грозит подобное соотношение дел, происходящих в колонии. Все обстояло далеко не так, мы не нападали на него первыми. Ты что, вообще идиот? Раздраженно поморщился адмирал, нервно похлопав по ручке своего кресла, на котором привычно расположился для подобной, хотя и весьма неприятной для него беседы. Я тебе, придурку, говорю о том, что у меня есть телеметрия с его корабля. Он мне сам предоставил всю полную информацию о том, что здесь случилось. Ваши корабли сделали по нему 4 залпа. 4 залпа, направленные на его корабль с двух ваших тяжелых крейсеров. И только потом, после того, как вы проявили агрессию и попытку захвата его собственности без каких-либо обоснований или прав, его корабль открыл ответный огонь. Что тебе в этих словах непонятно, идиот? Это вы проявили агрессию и выставили эту колонию как пиратскую. Молись всем богам, что он не стал выкладывать эту информацию в глобальную сеть. Молись всем богам, что он не передал эту информацию в военный флот Федерации, иначе бы здесь уже была их мобильная база. Для чего Совет Великих Семей Империи дал вам кредит на основании этой колонии? Для того, чтобы вы вот так вот глупо отдали колонию в чужие руки? Если ты считаешься под патронажем империи, то ты обязан соблюдать законы этого государства, и никак иначе. В общем так, если ты не хочешь, чтобы мы продали и тебя, и твою семью в рабство, тебе придется очень сильно постараться. И я жду предложений по поводу решения этого вопроса. Жду в течение 10 минут. После чего мне придется принять меры против возникновения пиратской колонии. Об этом я потом сообщу в Содружество, что была ликвидирована пиратская колония, где производились нападения на пролетающие мимо корабли граждан Содружества. А мой друг, являющийся гражданином Федерации, подтвердит мои слова. Поверь мне, он это сделает. Мы не знали, что он ваш друг. Посеревшее лицо откормленного губернатора, которого самого можно было сейчас сдать на какой-нибудь комбинат для переработки на картриджи пищевых синтезаторов, Судорожно трясущейся рукой постарался вытереть обильно выступивший у него пот. «Если бы этот разумный сказал, что он дружен с вашей семьей, мы бы к нему вообще никаких претензий не имели. Мы бы просто пропустили его и пожелали счастливого пути. Вы бы». С нескрываемым раздражением поморщился адмирал Бирну Мугабе, у которого даже в мыслях было противно от одного вида его вспотевшего лица, которое явно демонстрировало ему то, какой сейчас там рядом может быть запах от этого жирного и вспотевшего тела. «Время идет, и теперь у тебя уже 9 минут для решения вопроса. Или ты думаешь, что великий адмирал империи бросает слова на ветер? Я этого не собираюсь делать. Вы преступили законы империи. Вы подвергли опасности колонию империи. Вы подвергли опасности граждан империи. Вы едва не развязали войну с соседним государством. Нам и так хватает столкновений с республикой Хагдан и конфедерацией Идилус. А тут еще и федерация Ниви в это дело вяжется. Вы вообще, хотя бы понимаете, что вы едва не натворили? Хватит мне лапшу на уши вешать. Давай быстрее решай вопрос. Иначе, у тебя уже 8 минут. Время идет. Я жду твоего решения. А пока я жду, орудия моих линкоров наводятся на колонию. Кстати, чтобы ты знал, твоя семья обязана будет вернуть кредит империи, даже если колония будет уничтожена нашими орудиями. Так что, думаю, что тебя проклянут все, кому не лень. Решай вопрос, быстро». Говоря это, адмирал прекрасно понимал, что этот перепуганный жердяй просто теперь не знает того, куда ему деться. Зато он отлично понимал то, какая судьба ждет всю его родню, как только в империи Арвар узнают о подобном казусе. Ведь он действительно подверг опасности территорию государства, чего простить ему просто не смогут. А это уже совершенно другая ситуация, и отвертеться от нее каким-либо образом он просто не сможет, хотя попытаться ему никто не мешает. Вот только попытка в данном случае ничего не решит. Адмирал Бирну Мугабе был слишком серьезно настроен, да и надоело ему выслушивать эти оправдания. «Что за глупость? Ты провинился, так будь добр признать свою ошибку, которую ты совершил, и все, больше от тебя ничего не требуется, только это самое признание, а остальное уже не столь важно». «Так нет же, решил в дурацкие игры поиграть, но зачем, какой в этом смысл? Теперь же все это просто не имело никакого смысла или значения, важно было только то, что он прибыл сюда для наведения порядка, и разумные, которые руководили этой колонией, не особо отрицали своих поползновений. Сначала они, конечно, попытались это сделать, вот только в данном случае с их стороны подобное оказалось достаточно глупым поступком. Теперь же этот вопрос смысла не имел. Получив подтверждение, адмирал империи решил получить свое. А что вы думали? Колония провинилась, и ее нужно было наказать. Представитель великой семьи империи, который оказался поблизости, имел полное право сделать все необходимое, чтобы навести порядок, так что тут никто и ничего ему против не скажет. Могут попытаться, но не скажут. Если бы этот разумный имел отношение к каким-нибудь представителям тоже великой семьи, тогда еще что-то было бы возможно, но даже в этом случае, этому семейству пришлось бы значительно раскошелиться. Учитывая тот факт, какие именно средства ему самому пришлось задействовать, чтобы вернуть колонию в подчинение империи, об этом забывать не стоило, особенно, если учитывать тот факт, который в первую очередь касается главной проблемы. Молодой паренек, когда сообщил информацию о возникновении проблемы в колонии империи, был действительно прав. Прав без каких-либо условностей или возможных вариантов, и тут ничего не поделаешь. Этот вопрос вообще решать не получалось миром. Стоило ему сообщить о возникновении проблемы, к примеру, с той же самой колонией в Федерацию Ниви, и все, колонию бы просто изъяли, так как она была бы действительно объявлена пиратской, и тут ничего не поделаешь, проблему приходится учитывать, так что, главе этой колонии предстоит сильно раскошелиться, хочет он этого или нет, ведь адмирал Бирну Мугабе ему уже несколько раз намекнул на это, вот пусть и постарается. К концу срока, когда время практически вышло, колония снова вышла на связь. Губернатор колонии предложил представителю империи взятку в размере 100 миллионов кредитов, только бы его дело не было уничтожено. Колонию он организовал, и теперь она, по сути, должна была бы вернуть эту задолженность, которую его семейство имело перед государством. Но при этом он понимал главное, что в покое его теперь не оставит, а нечего было нарушать закон. Вообще-то тот мальчишка был прав, и тут не поспоришь. Если эта колония находится под патронажем империи Арвар, то и законы здесь должны быть соответствующие, хотя...